— согласился Куин, направляясь к корме. Он отнес туда два гарпуна, два бочонка и две веревки. «На случай, если акула вернется», — пояснил он. «Вы когда-нибудь видели такую рыбу, Куинт?» — спросил Хупер. Его глаза горели от восторга и возбуждения. «Пожалуй, нет», — ответил Куинт. «Как вы думаете, какая у нее длина от головы до хвоста?» «Трудно сказать. Футов 20. Может, больше, не знаю. Вообще, между этими тварями нет особой разницы, если они больше 6 футов. Стоит им достичь такой длины, и они уже опасны. Эта сволочь тоже опасна». «Дай бог, чтобы она вернулась», — сказал Хупер. Броди почувствовал озноб и содрогнулся. «Странно», — произнес он, качая головой. «Такое впечатление, будто она ухмылялась». «Они всегда так выглядят, с открытой пастью», — сказал Куинт. «Не считайте ее умнее, чем она есть. Всего лишь безмозглая помойная яма». «Как вы можете так говорить?» — возмутился Хупер. «Да это настоящая красавица. Подобные существа заставляют нас поверить в Бога. Они показывают, на что способна природа, когда задумает что-то сотворить». «Бред!» — отрезал Куинт и взобрался по трапу на ходовой мостик. «Вы хотите забросить дельфина?» — спросил Броди. «Не нужно. Мы уже раз заставили ее выйти на поверхность. Она появится снова». Не успел Куинт договорить, как неясный шум заставил Хупера обернуться. До него донесся какой-то свистящий звук. Казалось, свистела вода. «Смотрите!» — воскликнул Куинт. Акула шла прямо к катеру. В 30 футах от борта виднелся треугольный спинной плавник более фута высотой. Он разрезал волны, оставляя позади волнистый след. За ним возвышался огромный хвост, силой ударявший по воде. «Она атакует катер!» — закричал Броди. Он невольно опустился на стул, как бы пытаясь спрятаться от опасности. Куинт сбежал с мостика, чертыхаясь. «Без всякого предупреждения на этот раз», — сказал он. «Дайте мне гарпун». Акула была уже совсем рядом с катером. Она подняла плоскую голову, тупо посмотрела на Хупера черным глазом и прошла под судном. Куинт поднял гарпун и повернулся в сторону левого борта. Древко ударилось о стул, наконечник отскочил и упал на палубу. «Подлюга!» — заорал Куинт. «Она еще там?» Он нагнулся, схватил наконечник и снова насадил его на древко. «С вашей стороны! С вашей!» — вопил Хупер. «Здесь она уже прошла!» Куинт повернул голову и увидел серо-коричневый силуэт акулы. Она удалялась от катера и все глубже уходила под воду. Куинт отбросил гарпун с яростью, схватил винтовку и разрядил всю обойму в воду вслед акуле. «Сволочь!» — выругался он. «Предупреждай меня в следующий раз!» Затем он положил винтовку и захохотал. «Пожалуй, надо сказать ей спасибо», — заметил Куинт. «По крайней мере, она не напала на катер!» Он посмотрел на Броди. «Что? Напугало вас немного?» «Да больше, чем надо», — сказал Броди. Он потряс головой, словно собираясь с мыслями. «Я все еще не могу поверить своим глазам». Он представил себе, как торпедообразное тело несется в темноте вперед и разрывает на части Кристину Уоткинс. Как мальчик беспечно плывет на матраце. И вдруг его хватает какое-то чудовище. Броди знал, что подобные кошмары будут терзать его все время. Он будет видеть сны, полные насилия и крови. Несчастную женщину, обвиняющую его в том, что он убил ее сына. «Не говорите мне, что это рыба», — произнес Броди. «Она больше похожа на чудовище с приключенческих фильмов». «И тем не менее, это рыба», — сказал Хупер. Он никак не мог успокоиться. «И какая рыба? Черт возьми! Почти Мегалодон!